Минуты через две блеснула молния, и я, взглянув на окно, увидел согнувшуюся фигуру моего гостя. Поза его на этот раз была просительная, выжидательная, как у нищего, стерегущего милостыню. Он ждал, вероятно, что я прощу его и позволю ему высказаться. К счастью, во мне зашевелилась совесть. Мне стало жаль себя, жаль, что природа всадила в меня столько жестокости и мерзости. Низкая душа моя была такой же кремень, как и мое здоровое тело. Я подошел к окну и открыл его. «Войдите в комнату», — сказал я. «Некогда. Каждая минута дорога. Бедная Надя отравилась, и врачу нельзя отходить от нее. Едва удалось спасти бедняжку. Это ли не несчастье? И вы можете не слушать, захлопывать окно. Она жива все-таки? Все-таки. Таким тоном не говорят о несчастных, мой хороший друг. Кто бы мог подумать, что эта умная, честная натура захочет расстаться с жизнью из-за такого субъекта, как граф? Нет, друг мой, к несчастью людей женщины не могут быть совершенны. Как бы ни была умна женщина, какими бы совершенствами она ни была одарена, в ней все-таки сидит гвоздь, мешающий жить и ей, и людям. Возьмем хоть Надю. Ну, к чему она это сделала? Самолюбие и самолюбие. Болезненное самолюбие. Чтобы уколоть вас, она задумала выйти за этого графа. Не нужно ей было ни его денег, ни знатности. Ей нужно было только удовлетворить свое чудовищное самолюбие. И вдруг неудача. Вы знаете, что приехала его жена. Оказывается, что этот развратник женат. А еще тоже говорят, что женщины выносливы, что они умеют терпеть лучше мужчин. Где же тут выносливость, если такая жалкая причина заставляет хвататься за фосфорные спички? Это не выносливость, а суетность. Вы простудитесь. То, что я видел сейчас, хуже всякой простуды. Глаза эти, бледность. А, к неудавшейся любви, к неудавшейся попытке насолить вам прибавилось еще неудавшееся самоубийство. Большее несчастье вообразить себе трудно. Дорогой мой, если у вас есть хоть капля сострадания, если бы вы ее увидели, ну отчего бы вам не прийти к ней? Вы любили ее. Если уже не любите, то отчего бы и не пожертвовать ей своей свободой? Жизнь человеческая дорога, и за нее можно отдать все. Спасите жизнь. Кто-то сильно постучал в мою дверь. Я вздрогнул. Сердце мое обливалось кровью. Я не верю в предчувствия, но на этот раз тревога моя была не напрасна. Стучались ко мне с улицы. «Кто там?» — крикнул я в окно. «К вашей милости! Что нужно?» «От графа письмо, ваше благородие! Человека убили!» Какая-то темная фигура, закутанная в тулуп, подошла к окну и, ропща на погоду, подала мне письмо. Я быстро отошел от окна, зажег свечу и прочел следующее. «Забудь ради Бога все на свете и приезжай сейчас же. Убита Ольга. Я потерял голову и сейчас сойду с ума. Твой А.К.»